Базис черного квадрата. Публикации из газеты «Рокфуз» и журнала «Фуз» в период с 1991 по 2007 год. В последнюю осень уходят поэты. Интервью с участниками концерта памяти Виктора Цоя «40 дней» 24 сентября 1990 года. Из КК имени Ленина, Ленинград. Майк Науменко. Сейчас уже трудно вспомнить со всеми подробностями, как я познакомился с Виктором. Кажется, это было в 1980-м. У нас был общий приятель Лёша Рыбин. Знакомство состоялось, кажется, через него. Мы жили тогда по соседству, буквально в 3 минутах ходьбы друг от друга, у Парка Победы. Я на Варшавской, Витя на углу Бассейной и Московского проспекта. Они вместе с Лёшей Рыбиным часто заходили ко мне, показывали свои песни. Вместе с кино я играл один раз, в 1982 году. Это был их первый концерт в рок-клубе. Тогда, в общем-то, кино как группа еще не сложилось. Витя был с Лёшей Рыбиным, на фортепиано играл Дюша Романов из «Аквариума», на басу Файнштейн, он же Михаил Васильев. Я сам играл на электрической гитаре всего одну песню. «Когда-то ты был битником». Каким был Витя? На этот вопрос сложно ответить. Он был разным. В последнее время он очень изменился, и связано это прежде всего с его успехом. Михаил Барзыкин. Для нас этот концерт имеет куда более символический смысл, нежели просто концерт памяти Цоя. Дело в том, что мы ведь все вышли из рок-клуба, а зима нынче будет тяжелая, так что это как бы вынужденное единение, вызванное смертью Виктора. Оно сейчас необходимо и нам, и тем, кто придет на концерт. Мы можем зарядить людей энергией на выживание. Александр Житинский. Первую нашу встречу с Виктором помню прекрасно. Она произошла в 1984 году у Гребенщикова на мансарде на улице Софьи Перовской. Цой пришел тогда с Марьяной. Боб представил Виктора как восходящую звезду отечественного рок-н-ролла, хотя в это не очень-то верилось. У кино почти ничего тогда не было, кроме записанного альбома «45». За все наши встречи я не помню, чтобы Витя сказал больше 2-3 фраз. Он был чрезвычайно сдержанным и немногословным, и по-настоящему самовыражался только в своей музыке. Из выступлений во время концерта. Анатолий Гуницкий. До сих пор мне в это не хочется верить. Я помню, как в начале августа на стене рок-клуба появился портрет Цоя. Кто-то нарисовал его черной краской прямо на стене. Это замечательный портрет. На него, особенно теперь, поневоле обращаешь внимание. Вот только неизвестно, что это было — предчувствие или предзнаменование. Но вряд ли случайность. В те дни, когда все это случилось, во дворе рок-клуба собирался народ, горели свечи, и все время звучала музыка, кино, песни Виктора. И вот внезапно все эти песни, хорошо нам знакомые и нами любимые, вдруг обрели какой-то особый трагический смысл. Мы стали понимать их иначе, чем раньше. Сейчас, после 40 дней, Виктор уже находится далеко от нас. Он уже в том мире, где нет места нашим обычным страстям, чувствам и эмоциям, но я верю в то, что он узнает наш ответный порыв тепла, благодарности и любви. Александр Житинский. Есть что-то противоестественное в том, что мне, человеку, которому вскоре стукнет полвека, приходится прощаться уже с 5-м питерским музыкантом, с которым я был знаком лично. Я прошу вместе вспомнить имена этих музыкантов, которые сделали так много для славы питерского рока. Это Жора Ордановский, ушедший от нас в 1984-м. Это Саша Давыдов из «Странных игр», который ушел годом позже. Это Саша Кусули из «Аквариума», который погиб в 1986-м. Это Саша Башлачев. И вот уже нет Виктора Цоя. Я хочу, чтобы вы любили музыкантов, я хочу, чтобы вы их берегли, ибо они работают в очень опасной зоне. Я хочу напомнить, что рок-н-ролл — это любовь. Я не буду говорить о песнях Виктора Цоя. Мы все их знаем наизусть. Я не буду говорить о нем как о человеке. Он был нежный и гордый. Он имел огромную внутреннюю силу, которую передавал нам. Его душа сегодня простилась с нами, но мы с ней никогда не простимся. Юрий Шевчук читает стихотворение, написанное незадолго до концерта. В последнюю осень ни строчки, ни вздоха. Последние песни осыпались летом. Прощальным костром догорает эпоха, и мы наблюдаем за тенью и светом в последнюю осень. Голодная буря, шутя, разметала все, что душило нас пыльную ночью, все то, что дышало, играло, мерцало осиновым ветром, разорвано в клочья в последнюю осень. «Ах, Александр Сергеевич, милый, но что же вы нам ничего не сказали о том, что держали, искали, любили, о том, что в последнюю осень вы знали, в последнюю осень?» Уходят в последнюю осень поэты, их не вернуть, заколочены ставни, остались дожди и замерзшее лето, остались любовь и ожившие камни, в последнюю осень.